Глава первая. Сатия. Сила темного бога будоражила кровь и оголяла нервы, заставляя сдерживаться, чтобы случайно не навредить себе и окружающим. Прошло 2 дня с момента моего пробуждения в больнице. Родители тактично не расспрашивали, только прислали психолога, который раздражал меня каверзными вопросами и ликом всезнающего святоши. Я так и не придумала, что сказать и как отвечать, когда мама с папой предпримут попытки узнать, что же со мной случилось. Мне срочно нужен был совет наставника. После выписки из больницы я приехала в родительскую квартиру и сразу же кинулась к Катане, которая лежала в гостиной. «Сейгун!» — громко позвала я, внутренне боясь не услышать наставника. Родители в это время ездили на фермерский рынок, поэтому в квартире я была одна. «Сати, хвала богам, ты жива!» Призрачный король людей тут же появился. Он беспокойно облетел меня, осматривая на предмет повреждений. «Со мной все в порядке, правда?» Успокоившись от того, что Сейгун рядом, я прошла на кухню, чтобы включить кофемашину. «Девочка, нам нужно вернуться», — серьезно начал наставник. «Я понимаю, что сейчас ты дома, и можно не решать проблемы Энды, но мир и друзья, оставшиеся там, нуждаются в тебе. Слышишь?» Я молчала. Сейчас я наконец-то в родном месте, где все было понятно и привычно. Хотела ли я остаться? Хотела. Я задушила в себе подлую мыслишку оставить все как есть. Колебалась всего секунду, и даже за эту секунду мне стало стыдно. Я должна была все исправить. «Сати?» — нервным голосом позвал Сейгун. Я тихонько хмыкнула на его слова. «Ну-ну, учитель». «Я думала, что ты хорошо меня знаешь». Естественно, мы вернемся, и не только потому, что Энда нуждается во мне, а еще и потому, что я нуждаюсь в Энде. Да, Земля была моим домом, но свою будущую жизнь, связанную с магией, я видела сейчас только там. Мне жаль Локи и даже Абадона. Я подняла голову, с мукой посмотрев в призрачные глаза короля людей. Мы вернем их обоих, я обещаю. 2 дня я размышляла и пришла к определенным выводам. Абадон не нападал на Исталон. Это были не его твари. Темный бог хотел принять смерть от моих рук, но в то же время самоубийцей он совсем не выглядел. Сопоставив информацию, я поняла, что у него точно был план под названием «Жизнь после смерти». Жаль, что меня в него он не удосужился посвятить. Он все рассчитал и решил заранее. Похоже, что только с божественной силой не угадал. Я видела тогда удивление в стекленеющих глазах, когда ртутные нити его магии хлынули в мое тело. «Сати», — с сожалением прошептал наставник, как всегда покопавшись в моих воспоминаниях и мыслях. «Ничего, мы справимся». Сейгун похлопал рукой по воздуху возле моего плеча, видимо, утешая. Я забрала катану и пришла в свою пустующую все это время квартиру. Занялась уборкой и борьбой с пылью, а потом сварила свой любимый напиток. Умастившись на стуле, я отхлебнула кофе и скривилась, за пару месяцев отвыкнув от крепкого вкуса. «Я в твоем доме 2 дня. Скажи мне, зачем нужна эта вещь?» Наставник ткнул пальцем в ноутбук на столе. Я хмыкнула, подошла и подняла крышку. Включила и, как могла, коротко рассказала, что изобрели люди, чтобы упростить себе жизнь. Сейгун был в шоке после моих объяснений, что к чему. «Ну надо же, до чего додумались. Знакомиться в нигде». Похоже, последний факт потряс наставника до глубины души. Сила Абадона бурлила в крови, мешая думать трезво. Меня не покидало ощущение, что я выпила пару бутылок шампанского, и это состояние начинало тревожить. Хотелось выпустить чужую мощь из себя, но я не знала, как. «Просто дыши, девочка», — пробовал помочь наставник. «Вдох-выдох, вдох-выдох. Концентрируйся на дыхании, когда уже совсем распирает». Я, сосредоточившись, начала делать глубокие вдохи, на выдохе стараясь расслабиться. И правда, стало немного легче. Однако вечером ко мне заглянули родители, и пришлось выкручиваться. «Сати, прошу, расскажи нам все», — уговаривала мама. «Детективы, которые приходили в больницу, навестят тебя снова через 2 дня, чтобы поговорить о ранении и о том, где ты была все это время». «Дочка, как рана от ножа смогла так быстро зажить?» — обнимая, рассматривал меня папа. Я была счастлива видеть родных людей. Но как, черт побери, объяснить про другой мир и про то, что собираюсь туда вернуться? «Скажи полуправду», — посоветовал Сейгун. ей больше поверят». Наставник с интересом рассматривал моих родственников, иногда подплывая близко к их лицам, чем вызывал мою улыбку. «Мам, пап, я не могу вам всего рассказать», — подняла я руки, сдаваясь. «Скажу только, что меня взяли в секретную правительственную программу. И да, на нас напали, но я не могу разглашать конфиденциальные сведения». Мама прижала ладони к сердцу, а папа помрачнел, серьезно и прямо смотря мне в глаза. Моему ответному честному взгляду мог бы позавидовать сам Иисус. Родители пытались задавать вопросы после моего откровения, но я разводила руками и делала страшное лицо. Я никогда не обманывала их, ничего не придумывала, и в юношестве с дурными компаниями не водилась. Поэтому единственное, что с укором спросил отец... «Почему ты не предупредила? Мы места себе не находили. Мама вообще тебя мысленно похоронила». Горечь в его словах ножом колола сердце. «Если бы я могла...» «Простите меня, это срочное задание. Меня только завербовали. Так нужно было. Прошу вас, поверьте мне». Мама тяжело вздохнула и взяла меня за руки. «Мы верим тебе, Сати, и просто рады, что ты жива, доченька. Но по твоему виноватому взгляду я понимаю, что ты не все новости нам рассказала. Мне нужно вернуться туда, где я была. Вопрос жизни и смерти», — с горечью произнесла я, потому что слова застревали в горле. «Надолго? Мы тебя не отпустим», — вскинулась мама. «Мы нашли тебя избитой, всю в крови. Нет, Сати, не нужно тебе возвращаться. Разорви контракт, договор или что там ты заключила». Я сглотнула большой комок в горле, от которого, казалось, невозможно было избавиться. Меня не покидало ощущение пустоты и того, что я тону. «Так выражается тоска, Сати. Тоска потому, что тебе придется оставить», — осторожно заметил Сейгун. «Так, приготовься, тебе снова будет больно», — предупредил Сейгун, кружа по комнате. Прошла неделя. Я побыла с родителями, успокоила их, а заодно и свою душу, ноющую о скором расставании с ними. С детективами все прошло куда хуже, начиная с того, что меня подвергли допросу, и заканчивая тем, что к дому, в котором я жила, приставили патруль. Я гуляла в одиночестве по родному городу, стараясь запомнить каждый перекресток и кофейню. Вдыхала запахи прелой листвы и сладких кренделей. Мои мысли занимала Энда. Где Локи и Абадон? В том тумане, в котором была я? Что стало с Академией? Выиграли или проиграли бой исталонцы? Каждый день мы пытались вернуться на Энду, как и сегодня. «Сейгун, ты уверен в этом заклинании? Откуда ты вообще его взял?» Я пыталась закрутить ноги в дулю, сидя в центре пентаграммы среди сотни горящих свечей. «Заклинание я узнал от Дриад. От Грей, небось?» — ехидно спросила я. «Когда ты мне все расскажешь?» «Вот вернемся и расскажу», — упрямился предок. «У тебя сейчас поважнее дела будут. Не знаю, Сати, умерла ли богиня». Сейгун озвучил то, о чем я сама постоянно думала. Мне казалось, что она жива, но убедиться в этом пока не представлялось возможным. «Ты помнишь такую игру, как шашки?» — задумчиво спросила я. «Ту, где маленькие фигуры перемещаются по доске, разрисованной в клетку? Смутно, если честно. По правилам, пешка должна дойти до конца доски, чтобы стать королевой и выиграть партию. Сейчас мы в похожей ситуации. Вот только меня не устраивает сам путь, наставник. Вместо пешки или королевы я собираюсь стать игроком. Понимаешь?» Сейгун завис, обдумывая то, что я сказала. Я же начала читать нараспев непонятное мне заклинание, написанное под диктовку наставника на листке бумаги. «Синтолумос прескантио! Синтолумос прескантио!» — твердила я, повышая тональность в голосе. Раз за разом я пыталась повторить чертово заклинание, но ничего не выходило. Мне было то слишком больно, казалось, что все горит внутри, как при высокой температуре, то магия совсем не слушалась. Это раздражало, но я пробовала снова и снова. Как-то в передышках между попытками наставник внезапно попросил: «Поговори со мной, девочка. Ты же и так все знаешь, мысли читаешь», — хитро улыбнувшись, ответила я. «Понятно, о чем он хочет поговорить. Вернее, о ком». «В твоих мыслях можно с ума сойти. Такой хаос», — проворчал Сейгун, облетая меня по сотому разу. Я вздохнула, понимая, что, похоже, разговора не избежать. «Я мучаюсь чувством вины, но ты и так это понял. Что ты чувствуешь к Абадону? Я не могу разобрать этот клубок из эмоций, который ты навертела у себя в голове». Король людей отлетел к окну и стал наблюдать за прохожими, давая мне возможность не смотреть ему в глаза. Я чувствую доверие, потому что он оберегал меня, может, даже из корыстных мотивов. Он тебе нравился? Черт, наставник, хороший вопрос. Я улыбнулась, на самом деле скрывая смущение. С чего ты взял? Ну, он тебя целовал и оказывал знаки внимания. Нет, ответила я и замотала головой для убедительности. В этом смысле он мне не нравился. Но вы встречались по ночам, во сне. Это было своего рода романтично. Я топнула ногой, начиная злиться. «Так, что ты там себе напридумывал? Я убила его, слышишь? Это так он мне нравился? Чушь!» Для пущего эффекта я фыркнула. «Иногда, наставник, сон — это всего лишь сон, не более. Не нужно выдумывать небылицы». Сейгун по-доброму улыбнулся, сложив призрачные руки на груди. «Теперь я точно убедился, что он тебе не безразличен, Сати». Взяв чашку с кофе, я забралась в кресло. «Пока я отхожу от очередной попытки вернуться, мне бы хотелось услышать от тебя историю о Грее». Он закрыл лицо рукой, тяжело вздохнул. Я уже было подумала, что не дождусь рассказа, но Сейгун решился. «Хорошо. Вижу, что ты не отстанешь, так что слушай. В период моего правления на Энде в мои земли пожаловали дриады с визитом. Хотели расширить торговые пути. Я тогда воевал с кочевыми племенами магов, которые не желали переходить под мою опеку. И чем кончилась эта война? Ты заставил их повиноваться?» «Да, заставил. И этим, увы, не горжусь. Так вот, с королевой Дриад мы собирались обсудить выгодное сотрудничество. Я сидел в тронном зале, когда объявили, что прибыла их делегация. Она вошла первой. Грея?» — снова перебила я. «Да». Сейгун прикрыл глаза, вспоминая. «Она, Фархтерх, была само совершенство. Так красива, умна и ужасно горда». Я улыбнулась. «Грея была недоступна, да? А тебе никогда не отказывали?» «Не перебивай», — попросил Сейгун. И оказался дураком и трусом. Мы познакомились, когда она вошла во главе делегации, представляя королеву. И я пропал. Грея что-то говорила, требовала, но я не слушал. Любовался движениями ее губ, тем, как она держалась. Тогда я провалил переговоры, потому что все, о чем мог думать, это о дриаде в моей постели. Грея была в бешенстве от тупости недалекого короля людей, как она потом мне рассказывала. Я пригласил ее на свидание, но она отказала, чуть не послав меня к темному богу. И тогда я уперся, пообещав себе влюбить ее. «Да, знаю, я идиот», — Сейгун развел руками. Пока приводил план по обольщению одной строптивой советницы в реальность, сам загорелся до безумия. Наставник на мгновение замолчал, скорее всего, предаваясь воспоминаниям. Спустя время я добился своего. Она была со мной. Но самый близкий советник, моя правая рука, пристыдил, сказав, что негоже королю людей жениться на безродной. К тому же она была дриадой лишь наполовину. Для королевства лучше выбрать себе более выгодную партию. Я хотел явиться к дриадам просить ее руки, но они бы мне отказали. Поэтому мы договорились, что Грея сбежит и будет ждать в условленном месте, откуда я ее заберу. Как ты уже знаешь, я не явился в назначенный час. Внял советнику и трусливо решил порвать отношения, даже не сказав об этом любимой. Я сочувственно вздохнула. «Можешь осуждать, но через пару дней меня убили мои же подданные в борьбе за власть. Так что, может, и к лучшему, что я не забрал ее с собой. Так она осталась жива». «Я никогда не любила Сейгун. Не любила настолько сильно. Поэтому осуждать тебя не стану. Но Грей мне понравилась, правда? Жаль, что все так вышло. Я желаю ей счастья. Надеюсь, она обретет его, пусть и не со мной». Очень тихо прошелестел голос наставника в моей голове. У меня появились кое-какие мысли насчет Сейгуна, и я решила подумать о них после возвращения в мир Энде. «Все верно, потомок. Заклинание должно перенести тебя туда, куда ты жаждешь попасть больше всего на свете. Поэтому пожелай оказаться в Исталоне настолько сильно, насколько можешь». Да, я в очередной раз пыталась пробудить заклинание. И тут началось. Готова поклясться, что я ощутила, как у меня на миг остановилось сердце. Кровь застыла в венах, превращаясь в острые иглы и пронзая все естество. А потом пришла агония. Я упала на спину. Боль выгнула тело, сводя его судорогой, и мне показалось, что вот-вот сломаются кости. Широко распахнутыми глазами я не видела ничего, кроме кровавого марева. В воспаленном разуме билась лишь одна мысль. Я должна вернуться и все исправить. «Получается», — возбужденно восклицал Сейгун, облетая меня по сотому разу. «Вставай, девочка, давай! Еще один маленький шаг в портал!» Я помотала головой, чувствуя, что не могу даже вздохнуть. Сглотнула кровь, которая появилась во рту, и вползла в зияющий портал, открывшийся в моей квартире лишь на чистом упрямстве. Выпала из него уже на Энде, на берегу Большого моря. «Похоже, мы недалеко от Эсталона», — осматриваясь, заявил наставник. «Почему мне так плохо?» Я разлепила губы, борясь с тошнотой. «Сила Феникса не уживается с божественной силой», — предположил Сейгун, задумчиво паря рядом. «Зато заклинание наконец-то сработало». «Я достану Абадона даже из тумана и заставлю забрать силу назад», — злилась я. Морщась от боли, я пришла к выводу, что быть богиней совсем не круто. Мое тело скрючилось, пережидая приступ. Я в сотый раз напомнила себе, что это все не зря. «Локи». Без Хироса в моей голове стало непривычно пусто. Я сжала зубы и гнала от себя мысли об убитой тени, потому что думать о нем было нестерпимо больно. Да и ночи без Абадона стали пресными, словно я лишилась чего-то важного. Непривычно спать без сновидений с беловолосым мужчиной, который одним взглядом мог вывести меня из себя. Я признала, что наши встречи вызвали у меня зависимость, и уже давно не воспринимала его как темного бога, только как Абадона, мужчину с пронзительными ртутными глазами. Мужчину, которому я доверяла больше, чем кому-либо из друзей на Энде. И отказывалась принять то, что его не стало по моей вине. Пришло время все исправить. Я поднялась, отряхивая мокрый песок с джинсов, и огляделась. Бухта, укрытая от случайных глаз, была такой волшебной, что, казалось, здесь никогда не ступала ничья нога. Скалы впереди закрывали обзор с воды, оставляя маленькую щель, куда бы едва протиснулась лодка, а холм с материковой части окружал бухту, делая ее невидимой для посторонних. Море неспешно накатывало волны, слизывая бежевый песок, словно тающее мороженое. «Определенно нужно сюда вернуться и наплаваться до синих губ», — подумала я, а Сейгун насмешливо вставил. «Пойдем, синегубая». Ему тоже не терпелось узнать, что стало с Эсталоном. «Ну что, потомок, как добираться будешь?» «Флай!» — позвала я, и закрытая бухта многократно отразила мой крик. Пару минут было тихо, но я ждала, зная, что он придет. Крылатый конь появился из-за облаков, привлекая к себе внимание громким ржанием. «Я тоже рада тебя видеть, Флай!» Я ласково погладила серую гриву и попросила: «Довезешь меня до Эсталона?» «Фыр-фыр, грррр!» Затряс головой Пегас, соглашаясь. Сейгун призрачной тенью плыл рядом, задумчиво рассматривая приближающийся город. Я боялась того, что увижу. Воображение рисовало разрушенные здания, тела эсталонцев и их врагов. Но все оказалось куда лучше. Эсталон все так же белел аккуратными домами в греческом стиле. Жители спешили по своим делам. А со стороны порта доносился шум толпы и запах моря. Будто и не было битвы. Конечно, это хорошо, но в то же время странно. Пегас приземлился у ворот Академии. «Ронарика!» — мысленно завопила я, надеясь, что подруга жива и услышит мой ментальный ор. «Не кричи так», — проворчал Сейгун. «У меня сейчас голова взорвется». Во дворе Академии стояла тишина. От этого я заволновалась еще больше. «Ронни!» Я быстрым шагом влетела по каменным ступеням и толкнула массивные двери.